Глава 27. Слепая девочка. Я лежала в постели и не могла заставить себя встать. Сегодня сон Мариэллы не принес боли. Как если бы сердце ее очерствело, и больше в нем не осталось места для страданий и сожаления. В любом случае, я знала точно. Жизнь воина, предназначенного ведьме самой судьбой, оборвалась не в сегодняшнем воспоминании. Фернис говорил, что она убила своего суженого сама. Я взглянула на руки, закрытые черными перчатками, и точно знала, что теней за эту ночь стало больше. А потом прикоснулась к груди, на автомате потеряв едва выпирающий шрамик. Здесь теплело, когда Эл оказывался поблизости. А теперь было холодно. Даже сейчас. Я подумала о том, что испытывала похожие чувства при виде Алластера. «Мой дом там, где ты». Я начинала забывать все, что увидела, но эти его слова еще звучали в голове. Они напоминали мне бабулю. Мне было 6 лет, когда мы с ней уехали из родного города, где жили мои родители. Пришлось переехать из большого дома в однокомнатную квартиру, где ничего не напоминало о прошлой жизни. Только бабушка и пара любимых игрушек. «Я хочу домой», — говорила я, вытирая мокрый нос. И тогда бабуля присаживалась на корточки и утирала мои слезы своим платком. «Твой дом там, где о тебе думают, пирожочек. Мой уже здесь, не так ли?» Она улыбалась, смешно прищуривая глаза, и тогда я тоже верила, что все снова станет хорошо. Я потянулась, выйдя на террасу, и посмотрела на лабиринт сверху. Вчера я была так расстроена, что даже не стала ждать конца испытания, а теперь столкнулась с тем, что ни черта не знаю. Тогда мои внутренности скрутило от непонятных чувств из-за Алластера и его разговора с Лисаной. Если среди них была ревность, то я — самый худший эгоистичный человек во всех сферах. Стало до жути стыдно. На ревность я не имела никакого права, впрочем, как и на принца. Он ведь и не нравился мне раньше. Что я за девушка, если мне так легко вскружить голову одним лишь спасением и проявлением интереса? Стыдоба. Если пойду на поводу у своих чувств и у Алластера, то лишь все испорчу. Дам надежду и ему, и себе. В конце концов, я могла наплевать на договор с котом, договор с королем и даже на клятву Мариэллы. Но я не могла наплевать на жизнь принца, который придет конец, если совершу ошибку и лишу его истинной пары. В отличие от меня, он не испарится из этого мира, когда все закончится, а останется один на один со своими проблемами и разрушающей его магией. И расхлебывать тоже будет один, проклиная тот день, когда встретил меня. Одна на отборе судьба, другая — враг. Сейчас на врага больше всего походила я сама со своим эгоизмом. «Фауна!» — тихо позвала я, ленясь идти за колокольчиком. И, как ни странно, служанка тут же окликнулась, выплыв ко мне из комнаты. «Расскажи, что вчера было. Кто еще победил?» «Я», — ответила она без эмоций. «Камила, фея Фавелора, Бургильда и...» «Достаточно», — буркнула я, делая глубокий вдох. «Скажи, есть ли способ скорее узнать, кто из оставшихся невест может быть истинной судьбой принца?» «Кроме Лисаны», — хотела добавить я, но прикусила язык. Как раз она была первой претенденткой еще со времен представления невест в королевстве, и как бы я ни хотела видеть ее врагом, но манипуляция еще не делала ее плохой или недостойной короны и сердца Алластера. «Что вы имеете в виду, госпожа?» Я почесала подбородок, подумав о Мариэлле. Сегодня во сне она думала о том, чтобы отравить Элла своей кровью, не прибегая к магии. Получается, для проклятий и всяких волшебных штук она не всегда нужна. Может, есть какой-то эликсир, что поможет понять невестам и мне быстрее, кто из них предназначен принцу? Что-нибудь безобидное? «Я могу поискать, госпожа», — неуверенно ответила девушка, и я покосилась на нее. «Что-то, что поможет открыть сердца». «Бургильда вот очень скромна и скована, к слову. Ей бы такое точно не помешало». Я подумала о бедной девушке и поджала губы. «Если дать подобное зелье невестам и принцу, они сразу все поймут? Истинная пара найдется?» «Думаю, это подтолкнет пару друг к другу», — задумчиво проговорила Фауна, и я сделала глубокий вдох, отрезая для нас с Алластером все пути. Он принял желаемое за действительное там, в саду. А я настолько глупа, что приняла это на свой счет. И это решение будет самым честным по отношению к нему. Да и ко мне. Устрою все дела с женитьбой, похороню свои зарождающиеся чувства и отправлюсь домой зализывать раны от первой глупой влюбленности. Проклятие, король, кот, куча других невест и, черт возьми, я в чужом теле и в другом мире. Без шансов. А дома займусь своей личной жизнью и найду хорошего парня, не принца. «Действуй», — сказала я Фауне. «Найди его и подмешай всем завтра утром, когда соберемся в обеденной зале. Справишься?» Служанка кивнула и без слов уплыла обратно в комнату ведьмы. А я оперлась руками о перила и задумчиво оглядела зеленый двор внизу перед тем, как принять решение о прогулке. Судя по всему, времени у меня здесь осталось не так много. В моем мире я еще никогда не дышала так свободно. Воздух не был так чист, а солнце настолько ярким. Ходя по местному саду и дыша полной грудью, я словно попала домой. Не туда, где жили мы с бабулей, а в то место, которое я совершенно не помнила, но которое отзывалось во мне обрывками воспоминаний, где-то в потемках, запертых на тысячи засовов воспоминаний. Тепло чужой кожи греет и убаюкивает, но настойчивый свет пробивается сквозь закрытые веки и тяжело продолжать сон. Носа касается запах мяты, свежей выпечки и чего-то еще неуловимого, тайного, но живого и родного. Должно быть, так пахла мама. Говорят, человек может воссоздать в памяти даже самые старые воспоминания с помощью запаха, если почувствует его вновь. Я пока не могла. Лишь иногда, очень-очень редко, в полудреме, точно перед сном, я словно переносилась в другой мир, без воздуха, гравитации и звуков, где витал тот самый запах, нотки которого мне так и не удалось узнать наяву. Резко срывалась вниз по закрученной лестнице, и дыхание замирало. Я открывала глаза. Запах исчезал, как и мои воспоминания о нем. Со мной оставалась лишь мелодия, пришедшая из самых дальних уголков воспоминаний. Голос безликой женщины пел мне ее и утихал, как только я проваливалась в сон. Мысли занесли меня за ворота замка, и я поразилась красоте статуи у входа издали. Они все так же стояли по обе стороны от двери и тянули друг другу руки, смыкая их в круг прямо над центром огромной двери. И только теперь я видела между ними разницу, что не бросалось в глаза, когда высеченные из белого камня богини были совсем рядом. Взгляд девушки справа был устремлен на круг солнца из сомкнутых рук, был полон силы и гордости. А вот лик второй был печален, голова ее опущена чуть ниже, как и уголки губ. Снаружи зелень и голубое небо все так же били в глаза своей яркостью, а вот людей почти не было. Я увидела девочку в белом сарафане с развивающимся от ветра подолом чуть поодаль. Лицо ее было устремлено вверх, взгляд прямо на солнце. «Нельзя смотреть так долго на солнце», — сказала я обеспокоенно, приблизившись к ней. «Глаза же будут болеть, так и до беды недалеко». И девочка обернулась. Ветер подхватил ее растрепавшиеся светлые волосы, но она не спешила убрать их назад. «Солнце? Они не чувствуют боли», — сказала она медленно, и я приоткрыла рот, чтобы возразить, а потом тут же захлопнула его, когда присмотрелась к ее лицу. «А я чувствую тепло Алмарии Цилии прямо здесь». Она тронула пальцами щеки и потянула руки вверх, словно хотела собрать еще тепла для себя. Глаза ее были мутные, белые и без зрачков. И совершенно точно невидящие. Я подавила вздох. «Алмарии и Цилия?» «У нас два постоянных светила, госпожа. Можешь назвать меня Мариэллой». «Вы пришли со стороны замка, я слышала. Значит, госпожа». Я не ответила, не найдясь, что возразить. «Моя мама ушла к вашему целителю за травами для меня», — продолжила девочка, смыкая руки за спиной. «Ее зовут Мари, мы пришли из деревни неподалеку». «Знаешь», — сказала я, нервно обернувшись, — «думаю, ей не понравится, что ты разговариваешь с незнакомкой». Девочка мотнула головой и посмотрела точно в мое лицо. И сквозь него. «Я чувствую тепло вашей души, она светлая. А вот ваше сердце...» Она нахмурила светлые брови. «Оно... его... вместо...» Девочка запнулась, и я сделала глубокий вдох. «По правде сказать, я ведьма», — призналась я ребенку, чтобы не возникло недопонимания. Девочка мне понравилась, я не хотела пугать или обманывать ее. «О!» Рот ее приоткрылся, и она тыкнула указательным пальцем вверх. «Тогда вам должно быть удивительно видеть их, госпожа ведьма». «Я слышала, что ваше светило находится очень далеко, и оно всего одно, почти как наш Мицар». Девочка произнесла это с сочувствием. Зато у вас есть спутник, который озаряет алым свечением ваш путь почти круглые сутки. Это представляется мне красивым». Девочка подбадривающе хлопнула в ладоши, и я не смогла сдержать улыбки. «Я думала, у вас два светила. Постоянных, они сменяют друг друга», — уточнила она серьезно. Я подумала о том, что, несмотря на слепоту, девочка для своих лет была очень смышленой, а, возможно, именно благодаря ей. Не имея возможности изучать этот мир глазами, она черпала знания о нем из всех доступных ей источников. Третье можно отчетливо услышать лишь раз в 6 лет, но оно наверняка прекрасно. Дети со всей сферы с радостью ждут свой первый мицар. «Красивое название», — сказала я осторожно, вспоминая, где уже могла его слышать. И светлые брови девочки нахмурились. «Вы звучите так, будто не знаете о нем. Мицар — сын нашей богини Цилии, госпожа ведьма. А вот уже в честь нее названо одно из постоянных светил. Она создала его для нас. Или нас для него», — задумчиво проговорила девочка, тронув пальцами подбородок. «Но мицар вовсе не название, это имя». Я захлопала глазами, не понимая, в чем ошиблась. «Цилия — это одна из статуй у входа в замок?» Девочка вновь нахмурила брови и осуждающе подцокала. «Вы звучите как взрослая, но ничего не знаете. Наверное, вы тоже родились не такой, как все остальные, госпожа ведьма. И над вами тоже потешаются. Я вас понимаю». Так тонко еще никто не намекал мне о моей тупости. И я не могла винить в этом маленькую девочку. Я подавила тяжкий вздох и заприметила тень у большого дерева совсем рядом. Пот уже катился по моей спине, но девочке почему-то было совсем не жарко. «Хочешь рассказать мне об этом?» Я сделала паузу, поняв, что не знаю ее имени. «Диана», — подсказала она. «Пока не вернулась твоя мама, Диана, пойдем присядем у дерева». «Только вы меня отведете», — сказала она, и я улыбнулась, бережно подхватывая девочку под локоть. Расправила юбки платья, присаживаясь в тени, и облегченно выдохнула, чувствуя каплю прохлады. Давным-давно, когда полотно неба было еще черно, а на нем не вспыхивали светила, тут же начала Диана, понижая голос. Когда на месте нашей сферы была зияющая пустота, а души наши еще расколоты на мелкие частицы, летающие в невесомости в расстоянии тысяч наших сфер, боги затеяли спор.